Глава 23. «У меня нет к вам никаких чувств», — говорил я, глядя ему в глаза. «Это же надо такое придумать. Если я что-то и испытываю, так это страх. И иногда смущение, когда совершаю дурацкие ошибки на артефакторике. Оно и видно», — хмыкает этот самовлюбленный тип. «Нет, давайте проясним. Есть девушки, которые жаждут вашего внимания, но это не я. Я бы предпочла держаться от вас подальше». «И поэтому вы так часто попадаетесь мне на глаза?» Он откровенно издевается, сдерживая улыбку. «Нет, это вы мне попадаетесь. Я бы хотела видеть вас реже», — чеканю я. «Даже так? Ладно, этот разговор не имеет смысла». Он касается рукой лба и прикрывает глаза. «Я только надеюсь, что вы меня поняли». «Да я все про вас поняла!» Вырывается у меня, прежде чем я успеваю подумать. Дайр выгибает бровь и холодно смотрит на меня, мол, я не ослышался. А я понимаю, что ляпнула лишнего. Он все же преподаватель, да еще теперь и мой куратор. Бросаю извиняющийся взгляд и тороплюсь открыть дверь, чтобы уйти. Не то чтобы я раскаиваюсь, я ведь просто сказала, что думаю. Но ссориться с Дайром мне нельзя, если не хочу стать жертвой в черномагических ритуалах. Бррр. Я влетаю из комнатки в кабинет артефакторики и неожиданно вижу, что он не пустой. Возле одного из столов стоят Вилма и мисс Хеджин. Они явно что-то ищут. Наверное, Вилма что-то обронила на предыдущем занятии. Я замираю. И они застывают тоже. Бормочу приветствие и чуть ли не бегом направляюсь к выходу под строгим взглядом мисс Хеджин. За спиной открывается дверь. Это Дайр вышел из кабинета. Надо видеть взгляд Вилмы. Удивление сменяется осознанием, а потом она прожигает меня ненавистью. Тоже что-то себе придумала. Я смотрю тут полакадемии фантазеров. Выхожу в коридор и успокаиваю сердце, положив руку на грудь. Меня вывел из себя этот самоуверенный Дайр. Не думала, что он такой. А еще и недопонимание новое назревает. В ближайшее время надо будет следить за Вилмой. Если она раньше без причины меня доставала, то теперь наверняка объявит войну. А может быть, действовать на опережение? Найти парня? Тогда и вопросов ко мне не будет. Легко сказать. Вот только где я такого найду? По иронии, стоит мне так подумать, как мимо проходит целая толпа парней. Среди них затесалось около 5 девушек. Похоже, все они в одной группе. Догадаться несложно. Они все направляются в кабинет артефакторики, видимо, на занятия. И среди них я вижу знакомую крупную фигуру. Сигард. Точно. Сигард? Останавливаю я его. Есть разговор. Он кивает своим друзьям, чтобы они шли дальше, мол, задержусь. Те бросают на меня полный безразличия взгляд и уходят. Не ценят, что я помогла им раздобыть выпивку. Не ценят. Я с Ноксом поговорил. Он обещал отстать. Хмурится Сигард, оглядывая меня. Спасибо. Я правда очень благодарна. Начинаю я издалека. Бездна. Как же неловко просить почти незнакомого парня о таких вещах, как фиктивные отношения. Отвожу взгляд. И думаю, как это сформулировать. Мешает то, что не все одногруппники Сигарда зашли в кабинет. И многие откровенно пялятся на меня с любопытством. «Ты мне заплатила», — напоминает Сигард. «И у меня есть еще вино», — намекаю я. «Что нужно сделать?» Он отводит меня чуть в сторону и понижает голос. «Ну, для начала я должна спросить. У тебя есть тот, кто тебе нравится? Девушка?» Чувствую, как отчаянно краснею. Но отступать поздно. «Нет». Сигард явно напрягается. К этому моменту мы в коридоре остались одни. Отлично. Никто не подслушает. «Тогда можешь на время сделать вид, что у нас отношения?» Несмело поднимаю взгляд на парня. Он молчит. Оглядывает меня с ног до головы. Потом хмурится. «Нет», — отрезает Сигард. «Подожди!» Я хватаю его за руку, потому что он уже собирается уйти. «Скажи свои условия. Мы можем вообще встречаться дня три, не больше. Мне просто надо показать одному человеку, что... Я в этом не участвую. Поднимает он руки. И в этот момент я понимаю, что шанс только один. Дверь в кабинет открывается. Оттуда, очевидно, кто-то выходит. Наверняка Вилма, ведь не останется же она на чужом занятии. Сигард помогать отказывается. Больше парней на примете у меня нет, и я уже держу его за руку, так что терять нечего. Я тоже! Радостно восклицаю я и, зажмурившись, вешаюсь парню на шею. Цепляюсь крепко, чтобы сразу он не смог от меня отстраниться. Но Сигард от неожиданности даже не пытается, он напрягается и замирает. А я слышу чье-то строгое покашливание, призванное привлечь внимание. И это точно был не голос Вилмы.